Вероятно, лицо Франца полностью отразило то смущение, в которое его поверг вид незнакомца, потому что графиня, взглянув на него, рассмеялась и спросила, что с ним. «Графиня», — отвечал Франц, — «я только что спросил вас, знаете ли вы эту албанку? Теперь я хочу спросить вас, знаете ли вы ее мужа?» «Не больше, чем ее», — отвечала графиня. «Вы не обратили на него внимания?» «Вот истинно французский вопрос. Вы же знаете, что для нас, итальянок, существует только тот, кого мы любим». «Это верно», — ответил Франц. «Во всяком случае», — продолжала графиня, наводя бинокль Альбера на ложу напротив, «его, по-видимому, только что выкопали из могилы. Это какой-то мертвец, с дозволения могильщика, вышедший из гроба. Посмотрите, какой он бледный». «Он всегда такой», — отвечал Франц. «Так вы его знаете?» — сказала графиня. «Тогда я вас спрошу, кто он такой?» «Мне кажется, я его уже где-то видел». «Я понимаю», — сказала графиня, словно от холода передернув прелестными плечами, «что если раз увидишь этого человека, то его уже не забыть никогда». Франц подумал, что, по-видимому, не только на него таинственный незнакомец производит жуткое впечатление. «Что вы скажете?» — спросил Франц после того, как графиня решилась еще раз навести на него бинокль. «По-моему, это сам лорд Рутвен во плоти». Это новое напоминание о Байроне поразило Франца. Если кто-нибудь мог заставить его поверить в существование вампиров, так именно этот человек. «Я должен узнать, кто он», — сказал Франц, вставая. «Нет, нет», — воскликнула графиня, — «не уходите. Я рассчитываю на то, что вы меня проводите, и не отпущу вас». Франц наклонился к ее уху. «Неужели вы в самом деле боитесь?» «Послушайте», — отвечала она, — «Байрон клялся мне, что верит в вампиров. Уверял, что сам видел их. Он описывал мне их лица. Они точь-в-точь такие же, черные волосы, горящие, большие глаза, мертвенная бледность. И заметьте, его дама не такая, как все. Это какая-нибудь гречанка или, наверное, такая же колдунья, как и он. Умоляю вас, не ходите туда. Завтра принимайтесь за розыски, если вам угодно. Но сегодня я вас решительно не пущу». Франц продолжал настаивать. «Нет, нет», — сказала она, вставая, — «я уезжаю. Мне нельзя оставаться до конца спектакля, у меня гости. Неужели вы будете настолько невежливы, что откажете мне в вашем обществе?»